Иван Market One Климов. Встреча. Нет, набережная определенно не лучшее место для прогулок. Жаль, я понял это слишком поздно, поэтому оставалось только идти вперед. И на кой черт я вообще сюда полез? Здесь же вообще искать нечего. Только узкая прогулочная набережная. Слева зловонная река, превратившаяся в мутное отравленное болото. Такое же безрадостное зрелище, как пожухлая трава и корявые деревья вокруг. Справа на крутом подъеме стена, так что здесь не взобраться. Может быть, я вспомнил рассказы мамы о том, как здорово здесь было гулять, и поэтому пришел? До того, как все накрыло облаком, это было тихое место, излюбленное для прогулок у горожан. Теперь здесь все так же тихо, как в ловушке, которая может стать последним местом, где я что-то искал. Идти становилось все труднее, кустарный защитный костюм из брезента делался все тяжелее, а дышать становилось все труднее. Фильтр накрывается. Стекла все сильнее запотевают изнутри. Во рту появляется слабая горечь, вдохи делаются все дольше. Когда стало совсем плохо, я резко вдохнул как можно глубже, задержал дыхание и, быстро скрутив старый фильтр, тут же прикрутил новый из сумки. Ресурс у него небольшой, осталось минут 15, но должно хватить. Назад идти было уже поздно, оставалось только двигаться вперед. «Да», — сказал я вслух, — «это определенно не лучшее место для прогулок». Минут 10 спустя я увидел то, что искал. Впереди справа была дорожка наверх. Долгожданный подъем. Достав половинку от бинокля, я начал приглядываться, ища ловушки или что-то вроде этого. Сам путь был свободен, но вот то, что было дальше, мне не понравилось. Метрах в 300 в легкой дымке медленно копошилась серая масса. Я пригляделся и разглядел в ней стаю бродячих собак. Вот это уже совсем нехорошо. Если сейчас что-то не предпринять, этот выход и вправду может стать для меня последним. Вариантов не было, и поэтому я побежал вперед, к дорожке. В громоздком костюме и полудохлом противогазе это было нелегко, но желание жить прибавило сил. Когда я завернул наверх, то услышал лай. Собаки учуяли меня и ринулись в мою сторону. Я все бежал по подъему, буквально физически чувствуя приближение смерти. Нужно было срочно прятаться. И тут я увидел невысокое закрытое здание без окон. На мощной железной двери были следы копоти. Похоже, замок взрывали, и совсем недавно. Но выбора не было. Подбежав, я рывком ее открыл и, вбежав, резко захлопнул. Вовремя. Снаружи через пару мгновений послышался заливистый лай и стук когтей по асфальту. Я подобрал какую-то железку и вставил в ручку, чтобы заблокировать вход. Только теперь я смог более-менее оглядеться. Это была автостоянка. Вокруг стояло несколько машин. Дальше наверх шел пандус. Но самое интересное — посередине горел костер. И куда меня опять нелегкая завела? И тут я услышал высокий, четкий голос откуда-то справа. «На колени! И руки за голову!» Я сначала не понял из-за противогаза. Сориентироваться мне помог звук взводимых курков. Пришлось медленно опуститься и положить руки на капюшон. А говоривший тем временем перешел мне за спину и продолжил. «Кто такой? Что здесь надо?» «Я Мара», — начал я, но, почувствовав ощутимый тычок в спину, остановился. «Здесь безопасно. Сними морду и повтори». «Я Мара», — сказал я, медленно снимая противогаз. Бежал от собак, увидел дверь, решил спрятаться. Говоривший обошел меня полукругом, и когда он оказался передо мной, выяснилось, что это девушка, лет 16. В руках она держала обрез. «Я тоже Мара». «Негласный кодекс», — сказала она, опуская ствол. Пару лет назад по всему городу кто-то листовки развесил, написанные от руки «Негласный кодекс мародера». Свод правил... Типа, кто первый нашел, тот и хозяин. Мародерам друг с другом жратвой следует делиться, помогать и так далее. «Негласный кодекс», — кивнул я. потом указал на костер. «Я погреюсь?» «Присаживайся», — согласилась она. Потом обошла костер сама и села на выломанное автомобильное кресло. Обрез положила на колени, показывая, что ситуация под ее контролем. Потом добавила. «Но учти, хата моя, правила мои. Я сама ее месяц назад заприметила, но только сегодня динамит достала». «Хорошо, все по кодексу», — пожал плечами я и сел на ящик напротив. Потом достал две банки тушенки. Весь сегодняшний улов из разваленного магазина. И одну отдал девушке в знак примирения. Она помедлила, но потом схватила ее и, вскрыв, начала быстро есть. «Как тебя зовут?» — спросила, усиленно жуя. «Женя, Северная колония». «А я Маша, Западной», — ответила она. Потом с любопытством посмотрела на меня и сказала. «Слушай, ты же вроде постарше. Помнишь, как раньше было? И вообще, как это случилось? А то я-то совсем мелкая была. У наших спрашивала, а они отмалчиваются». «Да я и сам толком не помню», — задумчиво сказал я. «Мне 6 лет было. Помню, деревья зеленые, людей много на улицах было. Но вот наш сосед, Николай Сергеевич, он бывший военный, мне рассказал, тогда война была. И в итоге все друг друга бомбить стали. На наш город только какую-то химическую гадость кинули. У нас же не было ни баз военных, ничего важного. Сосед так говорил, что он в первый день на крышу поднялся, и на горизонте, далеко, всполохи виднелись, и взрывы большие, возможно, ядерные. Нам повезло, гадость эта по земле стелилась, а мы на 10-м этаже жили. Все, что ниже 8-го, этим серым туманом заволокло. Жутко было, помню. Как в окно посмотришь, все внизу в таком густом дыму, а первые пару дней приоткроешь раму, и крики слышны. Жутко до дрожи. Николай Сергеевич тогда строго-настрого запретил спускаться и окна открывать. Год сидели дома. Квартиры пустые обирали, так и выжили. Потом облако ушло, даже землю видно было. А еще через год животные появляться стали в городе. Кошки, собаки, птицы. Со всей округи набежали, наверное. Тогда мы и поняли, что более-менее безопасно стало. Только в низинах и реках до сих пор химия идет. Помню, как вышли с мамой в первый раз. Вокруг скелеты в разных позах лежат или сидят. Но потом ничего, привык. Тогда и появилось это негласное движение мародерское. Или просто мара. Ну, это ты и сама знаешь. «Ясно», — сказала она. Потом помедлила и сообщила. «Слушай, я же не до конца с тобой честна была. Я здесь не просто так. В последний день мы с отцом как раз на эту стоянку заехали. Видела здание высокое рядом? Там мама работала. Это офис или что-то типа того. У них в подвале бомбоубежище было. Старое, но пригодное. Как только тревога зазвучала, мы все туда спустились. И почти 3 года сидели, пока еда не кончилась. Так вот, я сюда за машиной пришла. Там вещь одна лежит. Не ценная, но для меня важная. Вот фото машины», — сказала она, протягивая полувыцветшее изображение большого зеленого внедорожника. «Увидишь ее, дай знать. Остальное бери, что хочешь. Все равно одна все не унесу». «Ладно», — сказал я, вставая и вытаскивая фонарик. «Что нашел, то мое». «Да-да», — сказала Маша, и мы разошлись в разные стороны. Самое интересное и грустное в мародерстве — это видеть, как гибель застала людей в последний миг. Особенно много машин было у входа. Многие брошены просто так и даже не заперты. Наверное, владельцы надеялись, что все это ненадолго, и они смогут вернуться. Внутри машин лежали какие-то папки, чемоданы, электроника, пакеты с продуктами, инструменты, просто какая-то мелочь. Взяв в одной из машин спортивную сумку, я начал складывать туда все, что смог вытащить. Особенно интересовали аптечки, консервы. Из инструментов интересовали в первую очередь мультиинструменты и ножи. На 2-м этаже машин было меньше, и можно было обследовать их спокойнее. В одной машине я нашел пачку патронов для дробовика. Жаль, самого оружия не было. На 3-м этаже стояло только 3 машины, одной из которых был тот самый внедорожник. Я уже собирался позвать свою спутницу, но любопытство взяло верх, и я осторожно посмотрел внутрь. Там ничего не было, кроме детского креслица сзади и плюшевого медведя рядом. «Маш, похоже, нашел!» — крикнул я. Она немедленно подбежала и, заглянув внутрь, коротко ахнула. Взяв молоток из своей сумки, выбила окно и, схватив игрушку, крепко к себе прижала. Вот в чем дело. У скольких детей эта бойня отобрала не только родных, но и само детство. Сколько еще таких Маш ходят по домам, стоянкам и детским садам и ищут хоть что-то из того времени, когда можно было спокойно жить, не опасаясь за следующий день, чтобы вернуть хоть частичку того счастливого времени, частичку себя. Она еще раз всхлипнула, посмотрела на меня глазами полными слез и прошептала: «Спасибо тебе». После вытерла слезы и окрепшим голосом сказала: «Ну, а теперь нужно идти. Скоро стемнеет». «Собаки?» — запоздало вспомнил я. «Они могут несколько дней сидеть и караулить». Она, похоже, задумалась о том же, потом бросила: «Я сейчас», и убежала. Вернувшись с некоторыми вещами, она разложила все на полу и начала что-то мастерить. К пластиковой канистре, очевидно, с горючим, она проволокой примотала сигнальный факел и обмазала остатком жира из банки с тушенкой. После, подтащив самодельную бомбу к окошку, которое было как раз над дверью, дернула за веревку факел и скинула вниз. Животные сначала разбежались, но запах мяса заставил их подойти к канистре. В этот момент огонь прожег пластик, бензин взорвался, заливая все вокруг. Поднялся вой, запахло паленой шерстью. Через несколько минут все стихло, и мы смогли спуститься. Открыв дверь, мы вышли и огляделись. Кое-где еще догорали туши, а от обгоревшего пятачка земли тянуло жаром, но путь был свободен. Вот что мне нравилось в этих детях настоящего, так это их смекалка и желание выжить во что бы то ни стало. «Неприятно, конечно, но по-другому было никак», — сказала она. «Ладно, прощай, может, сведемся». После этого подобрала свою поклажу и быстро, не оглядываясь, ушла по дороге наверх. Я ухмыльнулся, подумав, что действительно никогда не знаешь, где можно найти случайную встречу. Мысленно пожелал ей удачи и ушел. В этом году надо будет попробовать уйти за город. Как бы то ни было, а жить надо. А здесь уже делать нечего.